И после того, как вы войдете в секретное царство мира пустоты, все вы должны слушаться Есюаня. Услышав ее, помимо Лин Чжибая, среди 8 учеников средней школы, входящей в университет, возник некоторый переполох. Хотя они уже знали об этом давным-давно, когда Лин Шеру сказала это, они все еще чувствовали себя немного некомфортно внутри. «Мисс Лин, мы слышали, что Есюань находится только на черном железе среднего уровня». Затем желтоволосый мальчик, который сказал Есюаню, что надеется, что они смогут научиться друг у друга раньше, стиснув зубы, вышел из толпы и задал вопрос. «Все мы здесь, по крайней мере, на черном железе среднего уровня, а Лин Чжибай, даже на пике черного железа. Я действительно не могу понять, почему мы должны слушать Есюаня. Почему ты должен слушать Есюаня?» Лин Шеру взглянула на желтоволосого мальчика. Неторопливо она сказала. «Я знаю, о чем вы все думаете. Вы все думаете, что вы в некотором роде могущественны, поскольку пережили много битв. Вы прошли через полевую подготовку каждый месяц и убили более одного монстра. Некоторые из вас, возможно, даже убили десятки монстров. Но знаете ли вы, чего достиг Есюань? Чего добился Есюань?» Желтоволосый мальчик был поражен. Между тем Лин Чжибай рядом с ним, и все остальные были застигнуты врасплох. Фактически, даже Лин Чжибай мало что знает о Есюане. Как и другие, он только вчера узнал, что парень по имени Есюань существует. Он знал, что Лин Шеру хотела, чтобы он отправился в секретное царство мира пустоты, чтобы помочь Есюаню добыть тысячелетнюю платиновую боевую жемчужину души. И если Есюань тоже захочет пойти, ему придется следовать руководству Есюаня. Именно поэтому, когда он столкнулся с Есюанем, он был немного недоволен. Как и Лин Шеру, он хотел возглавить университет Цзянчжоу, но многие из него хотели сделать это своими силами. Но Лин Шеру делала все свои ставки на Есюаня, так как он будет чувствовать себя хорошо по этому поводу. «По сравнению с тобой, Есюань, возможно, не убил много монстров, но он убил больше людей, чем монстров, которых вы видели вблизи». Лин Шеру заговорила после короткой паузы. Глава 113. Прибытие ко входу. Есюань убил больше людей, чем количество зверей, которых мы видели. Вы, должно быть, шутите? Лин Чжибай и другие посмотрели друг на друга, когда услышали, что сказала Лин Шеру. После этого они повернулись. Они по-другому смотрели на Есюаня. Университет Джуму, университет Цинюнь, университет Даньсинь. Есюань узнал учеников по школьной форме, когда он накинул их взглядом. «Старшая сестра Рен, старшая сестра Рен, я не ожидала, что на этот раз вы будете руководить командой университета Цзянчжоу». Когда руководители других университетов увидели приближающуюся колесницу Рен Я, все подошли, чтобы поприветствовать ее. Было видно, насколько они уважали Рен Я. Однако, когда Есюань увидел, что пожилой мужчина, чьи волосы уже стали седыми, приветствовал Рен Я как старшую сестру Рен, он был ошеломлен. Он смутно догадывался, что учительница, которая привела их сюда из университета Цзянчжоу, была уже древней. Сказать, что ее возраст все еще был двузначный, было, вероятно, преуменьшением. Было очень вероятно, что ей больше 100 лет, возможно, даже правда, что ей было несколько сотен лет. В конце концов, когда укротитель зверей стал очень могущественным, ему было легко поддерживать свою внешность. «Что случилось? Людей из Ваньшаньского университета еще нет?» — спросила Рен Я у женщины из университета Джуму после того, как сошла с колесницы. «Старшая сестра Рен, нам, вероятно, придется немного подождать членов университета Ваньшань», — сказала женщина из университета Джуму. «Мэм». Рен Я кивнула и ничего не сказала. До открытия секретного царства мира пустоты оставалось еще какое-то время. До этого они просто должны были подождать прибытия людей из университета Ваньшань. Тем временем Есюань, Лин Чжибай и другие повернулись, чтобы взглянуть на людей из других университетов в ожидавшей их толпе. Как только они войдут в секретное царство мира пустоты, эти люди станут их противниками. В секретном царстве пустоты было большое количество эволюционных ресурсов типа пустоты. Собрав эти эволюционные ресурсы, они могли обменять эти предметы на очки заслуг в своих школах или университетах. Это люди из университета Цзянчжоу. Почему они такие молодые? Пока Есюань и другие оценивали студентов из других университетов, они также смотрели на них. Однако все они нахмурились, когда увидели Е Сюаня и остальных. Они ничего не могли поделать. Е Сюань и остальные казались им слишком молодыми. На самом деле Е Сюань все еще выглядел хорошо. Главное, что Лин Чжибай, молодой парень с золотистыми волосами, и все остальные выглядели очень молодо. Между тем, Е Сюань и другие тоже кое-что поняли, когда оценили студентов других университетов. Это. Но прежде, чем Е Сюань успел что-то спросить, женщина из университета Джуму, которая только что разговаривала с Рен Я, взглянула на Е Сюаня и других. Она подняла брови и спросила: «Старшая сестра Рен, это ученики, которых вы привели сюда на этот раз из дочерней старшей школы?» «Да, это ученики, которых я привела, за исключением студента, зачисленного из-за его талантов, все 11-классники дочерней старшей школы университета Цзянчжоу». Рен Я улыбнулась и кивнула, сказав: «Эти молодые парни более высокомерны, чем другие. Я привела их сюда, чтобы они набрались опыта. А вот почему». После минуты ошеломленного молчания женщина из университета Джуму могла только громко рассмеяться. Затем она взглянула на Е Сюаня и остальных. Она не могла понять, что задумал университет Цзянчжоу в это время. Потому что независимо от того, был ли это университет Джуму, университет Цинъюнь или другие университеты, все они выбрали студентов из университетов, которые собирались поступить на второй курс, чтобы отправиться в тайное царство пустоты. Другими словами, приведенные ими ученики были в среднем на 2 года старше Е Сюаня и других. 2 года – это немного, но для укротителя зверей во взрывной период роста это огромный разрыв. Маленькие дети из 11 класса, одновременно с этим преподаватели из нескольких других университетов вокруг них были удивлены, услышав эти слова. Они не знали, что задумал университет Цзянчжоу в это время. Они взяли на себя инициативу открыть секретное царство миниатюрного мира пустоты, но решили послать только 10 школьников. В конце концов, они отправили группу малышей. Эта ситуация была действительно загадочной. Однако некоторые люди думали об этом. Подумав о том, что только что сказала Рен Я, они поняли, что среди них Лин Чжибай был самым сильным учеником. Тем не менее, только укротители зверей на бронзовом уровне или ниже могут войти в секретное царство миниатюрного мира пустоты. При таких обстоятельствах, даже если бы он был укротителем зверей уровня черного железа, каким бы сильным он ни был, насколько сильным он мог бы стать? Сможет ли он взять с собой 9 других бремен и превзойти все ожидания? Что случилось? Между тем, пока учителя разговаривали, Лин Чжибай и другие, видевшие ситуацию в других университетах, были сбиты с толку. Еще до приезда они знали, что студенты из других университетов будут участвовать в этом путешествии в тайное царство миниатюрного мира пустоты. Все они думали, что другие колледжи и университеты также поступят так же, как университет Цзянчжоу, и будут отправлять школьников из дочерней старшей школы. Только Е Сюань был лишним. Но теперь казалось, что это они были лишними. Конечно, строго говоря, Е Сюань тоже можно было считать лишним. Это произошло потому, что все другие университеты отправили студентов, которые собирались поступить на второй курс. Но Е Сюань был только первокурсником в университете Цзянчжоу. «Черт, Лин Чжибай, твоя тетя не могла ошибиться, не так ли?» Когда он подумал об этом, юноша с золотыми волосами не мог не потянуть за рубашку Лин Чжибая. «Не говори ерунды». Лин Чжибай был шокирован. Он рефлекторно огляделся. Он даже не знал, чего боялся. «Поверьте мне». Между тем, Е Сюань горько улыбнулся самому себе. Он знал, что это устроило Лин Шеру, потому что она хотела, чтобы он возглавил Лин Чжибая и других, чтобы получить опыт в секретном царстве мира пустоты. Возможно, Лин Шеру уже с самого начала догадывалась, что он определенно выберет пойти в секретное царство пустоты. Глава 114. Земля белых костей. Кто бы мог подумать, что университет Цзянчжоу отправит кучу школьников. Узнав о ситуации в университете Цзянчжоу, студенты других университетов, сосредоточенные на группе Е Сюаня, были полны презрения. Это было неизбежно. Хотя никто из них не был гением, благословленным богами, разница в возрасте в 2 года была очень значительной. Практически каждый из пришедших сюда на этот раз был практически укротителем зверей пика черного железа. Более того, некоторые из них имели зверей бронзового уровня. Прежде чем прибыть в это место, они все еще с нетерпением ждали хорошей битвы с людьми из университета Цзянчжоу после того, как они войдут в секретное царство пустоты. Однако реальность такова, что университет Цзянчжоу был готов отправить группу детей-солдат в секретное царство мира пустоты. Среди их стенаний, их взгляды на группу Есюаня смешались с оттенком веселья. Они хотели увидеть интересные выражения лица Есюаня и его группу детей-солдат, если они встретятся друг с другом в секретном царстве мира пустоты, и начнется битва. Есюань. Однако никто не заметил, что среди бесчисленных взглядов, оценивающих группу Есюаня, туманная и холодная аура убийства просачивалась из нескольких взглядов, когда они сканировали Есюаня. Вуонг. В этот момент черный портал, сформированный из осколков, брошенных людьми, ответственными за соответствующие университеты ранее, послал ударную волну после того, как поглотил достаточно тумана и мглы. В одно мгновение он увеличился в 5-6 раз. Вихревой канал, связанный с другим миром, появился из портала. Есюань. Увидев формирование вихревого канала, Рен Я посмотрела на Есюаня рядом с ней и сказала: «Согласно нашему соглашению, наш университет Цзянчжоу станет первым, кто войдет в секретное царство миниатюрного мира пустоты». Есюань сразу понял, что имела в виду Рен Я. Он повернулся, чтобы посмотреть на Линь Чжибая и других вокруг него, и крикнул им: «Поехали!» Как только он закончил говорить, он немедленно позволил Лил Ван направить его прямо к вихревому каналу перед ним. С другой стороны, даже при том, что Линь Чжибая и другие чувствовали себя сбитыми с толку и у них было много сложных мыслей, в тот момент они отпустили все эти мысли и быстро последовали за Есюань. В то же время внимание всех присутствующих упало на Есюань и его группу, когда они двинулись в секретное царство миниатюрного мира пустоты. В частности, Есюань. Он привлек наибольшее внимание. Итак, на этот раз он является руководителем команды университета Цзянчжоу. Специально зачисленный студент из этой когорты в университет Цзянчжоу, студент уровня черного железа действительно может стать студентом специального зачисления в университете Цзянчжоу. Интересно, есть ли у него какие-то особые способности? За ними люди разговаривали между собой. Каждый из них пытался угадать происхождение Есюаня. Что касается учителей из соответствующих университетов, они нахмурились, увидев Есюаня. Причина заключалась в том, что уровень совершенствования Есюаня был слишком низким. Они не могли понять, почему руководителем группы университета Цзянчжоу был не сын Линь Шаочен, чей уровень совершенствования был явно выше, а вместо этого Есюань. Свист, свист, свист. Затем, в это время, в мгновение ока Линь Чжибай и другие последовали за Есюанем в вихревой канал перед ними. Странная сила хлынула из темного канала. Это подтолкнуло Есюаня и остальных вперед на большой скорости. Есюань несколько раз испытал на себе силу космоса. Кроме того, он открыл логово зверя, что также было своего рода способностью космической стихии. Таким образом, он не чувствовал себя незнакомо и неудобно со странной силой, которая внезапно появилась и окружила его. Однако, за исключением Линь Чжибая, остальная часть группы явно чувствовала себя некомфортно. Увидев это, Есюань с любопытством спросил: «Что, не говорите мне, что вы, ребята, никогда раньше не входили в секретное царство?» В то же время он также заметил, что время, которое они провели внутри вихревого канала на этот раз, было необычно долгим. Это не было похоже на то, когда он входил в космический вихревой канал с другой стороны всего за один шаг. Вместо этого это было похоже на космическую червоточину, которая соединялась с планетой древнего бога. Нет, Гримас Ниче, блондинка-подросток, которая однажды говорила с Есюань, сказала: «Наши тренировки проходили в дикой природе. Мы никогда раньше не входили в секретное царство. В нашей старшей школе обычно только ученики выпускного класса могут тренироваться в секретных сферах». В этот момент гордость, которую они испытывали перед лицом Есюаня, снова значительно уменьшилась. Есюань, с другой стороны, не мог не почувствовать себя ошеломленным. Он никогда бы не подумал, что у того, кто был из города Юньхай, на самом деле будет какое-то преимущество по сравнению с учениками старших школ университета Цзянчжоу. Конечно, эти его преимущества проявились только после энергичных тренировок с Лин Ширу. Уж, как только Есюань погрузился в свои мысли, тусклый луч света внезапно появился впереди них в абсолютно черном канале космического вихря. Увидев это, Есюань нахмурился и сказал: «Обратите внимание, мы собираемся выбраться отсюда». Когда он закончил говорить, он почувствовал, как его окружение изменилось, и вдруг он прибыл на обширный участок Земли. Участок земли был невероятно устрашающим. На самом деле он был покрыт бесчисленным количеством белых костей. Свист, свист, свист. Как только появился Есюань, Лин Чжибай и остальные быстро последовали за ним. Кача. В этот момент, менее чем в одном метре от позиции Есюаня, белые кости в области начали дрожать. Вскоре из-под земли появилась ладонь без плоти, состоящая только из белых костей. С пощечиной бесчисленные белые кости были раздроблены на куски. Затем он подперся, и когда бесчисленные высушенные кости упали на землю, из-под земли поднялась слабая фигура гуманоидного скелета. В следующий момент гуманоидный скелет поднял голову, его пустые глазницы с горящим белым пламенем смотрели на Есюаня. Более того, в мгновение ока расстояние между ним и Есюанем сократилось до менее чем полуметра. Есюань, увидев это, выражения лиц Лин Чжибая и других быстро изменились. Белый сушеный скелет, уровень, ученик низкого уровня, способность, 1. Замена костей. Замена мощных костей на собственном теле имеет высокий шанс потерпеть неудачу. Способность, 2. Пожирание души. После убийства врага он может поглотить его душу и развиваться. Обладает высокой скоростью пожирания. Путь эволюции, 1. Сухой солдат скелет. Путь эволюции, 2. Однако, когда высохший скелет перед Есюанем вылез из земли, он уже взглянул на скелет краем глаза и получил статистику и атрибуты монстра. В следующий момент, когда Лин Чжибай и остальные только отреагировали, Есюань поднял руку и активировал немного энергии крови Ци. Затем в воздухе раздался удар, когда он ударил ладонью по белому высохшему черепу скелета перед ним. Шорох, шорох, шорох. В мгновение ока белый высохший скелет, получивший удар от Есюаня, мгновенно разбился и упал на землю, снова став одним целым с остальными белыми костями на земле. Это просто белый высохший скелет. Информация о секретном царстве мира пустоты, которую вы мне вчера дали, содержала эти вещи. Уничтожив белый высохший скелет одним ударом, Есюань повернулся, чтобы взглянуть на Лин Чжибая. Глава 115. Все виды методов, каждый со своим великолепием. Услышав комментарий Есюаня, Лин Чжибай почувствовал стыд. Его уровень совершенствования был выше, чем у Есюаня. Более того, это было не просто немного выше. Несмотря на разницу в нескольких сферах, его производительность все еще была несопоставима с Есюанем. Было так стыдно, что он не мог найти места, чтобы скрыть свой стыд. Люди Ваньшаньского университета прибыли, Лин Чжибай и остальные посмотрели друг на друга, услышав слова Есюаня. На тот момент они были уже на расстоянии 600-700 метров от своего первоначального местоположения. Как Есюань мог обнаружить прибытие группы университета Ваньшань издалека? Более того, кроме маленького эльфа на плече Есюаня, они не видели никаких признаков того, что Есюань призывает другого зверя. Может быть, крошечный эльф на плече Есюаня обладал удивительной способностью чувствовать, есть ли у кого-нибудь из вас зверь, способный убирать следы и запах? Лучше всего, если это обонятельный тип, нахмурился Есюань. На мини-карте в реальном времени после того, как приехали люди из Ваньшаньского университета, он ясно увидел, как один человек сделал махающий жест и вызвал черную собаку. Порода или тип собаки не были ясны, однако он немного понюхал, прежде чем лаять в том направлении, в котором они были. Сразу после этого, ни секунды не колеблясь, группа из Ваньшаньского университета начала лететь к ним. Есюань знал, что отношения между университетами Ваньшань и Цзянчжоу основаны на здоровой конкуренции, а не на жизни и смерти. Кроме того, даже если бы они были схвачены группой из университета Ваньшань с таким большим количеством глаз, никто не осмелился бы сделать что-либо, например убить их и рискнуть осуждением всего мира. Тем не менее, Есюань все еще знал, что, если группа университета Ваньшань найдет их, их путешествие в секретное царство пустоты определенно не будет гладким. Услышав вопрос Есюаня, девушка замахала рукой и закричала: «Я сделаю». Затем она вызвала миниатюрную трехглазую теневую норку белого цвета. Трехглазая теневая норка. 4 звезды уровень. Пик черного железа способности. Скрытие тени, вспышка тени, коррозия теней, трехглазые глаза духа, трехглазый норковый коготь. Путь эволюции, 1. Трехглазая норка божественной тени. Путь эволюции, 2. Трехглазая норка черного духа. Есюань взглянул на нее и определил атрибуты трехглазой норки. Сразу после этого, под контролем девушки, Есюань увидел, как трехглазая норка взмахнула хвостом и распространила форму темной энергии по местности. Затем энергия начала атаковать следы, которые они оставили в воздухе во время полета. «Это теневая коррозия», — подумал Есюань. Затем он продолжил вести группу и немного изменил траекторию их полета. Затем они продолжили полет к задней части пика из белой кости. «Есюань, группа Ваньшаньского университета преследует нас, дай мне посмотреть, что они хотят сделать». Мальчик увидел это и вызвал крошечную черно-белую птичку. Сразу после того, как маленькая птичка появилась, она медленно оставила тень в небе, взмахивая крыльями. Затем тень медленно исчезла на глазах у всех. Духовная птица тысячи теней, теневой элемент тип птицы. Три звезды уровень, черное железо высокого уровня способности, теневой клон, доля видения, нападение тысячи теневых небес, путь эволюции, 1, древняя духовная птица. Брови Есюаня слегка дернулись, увидев действия мальчика. Однако он ничего не сказал. Уж, группа из 10 человек с 8 летающими зверями, способными нести людей, летела на большой скорости. Вскоре они обошли вершину горы из белой кости, которую выбрал Есюань. После этого они продолжили полет вперед. Во время полета группа могла иногда видеть, как белые высохшие скелеты выползают из равнины, заполненной белыми костями, и бесцельно блуждают. Если два разных белых высушенных скелета столкнутся друг с другом, они начнут сражаться друг с другом, пока один не уничтожит другого и не поглотит его душу. Группа также увидела другой тип скелета-монстра, который был полностью покрыт платиной на равнинах белых костей. Эти солдаты-скелеты были явно быстрее и сильнее, однако они по-прежнему не представляли большой угрозы для группы Есюаня. Гав, гав. После того, как группа Есюаня отошла на 700-800 метров от своего местонахождения, более 30 студентов Ваньшаньского университета добрались до их прежнего места. Дойдя до места, черная собака начала беспорядочно лаять и повсюду принюхивалась. Однако на этот раз он больше не мог обнаружить никаких следов группы Есюаня. Эти маленькие ублюдки. Это интересно. Испытав это, руководитель группы Ваньшаньского университета выглядел слегка удивленным. Он сразу понял, что их группа была обнаружена. Однако он не мог понять, как группе Есюаня удалось их обнаружить. Мяу. В это время странный черный кот на руках у студента университета Ваньшань внезапно отреагировал, как будто он что-то обнаружил. Зеленый свет появился в его глазах, когда он смотрел в определенном направлении в небе. Уж, в мгновение ока, сопровождаемый мяуканьем, зеленый свет в его глазах быстро нашел скрытую тень, оставленную птицей тысячи теней, и в мгновение ока он растаял. Ой, итак, вот эта мелочь. Увидев тень духовной птицы, студенты университета Ваньшань были на мгновение поражены, прежде чем внезапно пришли к осознанию, думая, что они поняли правду. «Пошли. Поскольку мы не можем найти детей из университета Цзянчжоу, мы прекратим их искать». Один человек огляделся и сказал, «Поскольку они всего лишь группа детей, они ничего не смогут сделать. Наша цель, приехав сюда, получить как можно больше ресурсов для эволюции». Сюйфэн, услышав это, человек с бледным лицом сказал, «Я думаю, нам нужно немного изменить наши планы. Для нас, чтобы переехать такой большой группой, даже если это будет 3 дня и даже если мы сможем получить в свои руки ресурсы для эволюции, сколько мы сможем получить? Теперь, когда университет Цзянчжоу больше не представляет для нас угрозы, я чувствую, что нам лучше разделить группу и работать отдельно». «Работаем отдельно, а?» Человек по имени Сюйфэн поднял бровь, услышав это предложение. Затем он сказал, «Хорошо, раз уж Е Луцин, вы хотите разделить группу, мы сделаем это». «Сиюй, что случилось?» После того, как студенты университета Ваньшань обнаружили духовную птицу, студенты в группе Есюаня заметили изменения в выражении лица Сию, человека, оставившего теневую духовную птицу позади. «Люди из Ваньшаньского университета действительно преследуют нас». Сиюй глубоко вздохнул. После этого он взглянул на Есюаня. Он, наконец, полностью убедился в Есюане. Несмотря на то, что они были так далеко, он все еще смог обнаруживать все движения и действия Ваньшаньского университета. Более того, люди из Ваньшаньского университета этого даже не заметили. Даже между собой люди, которые следовали за Есюанем и находились рядом с ним все время, понятия не имели, как Есюань это сделал. Его методы были поистине невероятно непредсказуемыми. Глава 116. Найдено действительно ли университет Ваншинь последовал за нами? Услышав слова Сеюя, остальные тоже посмотрели на Есюаня. Чтобы Есюань почувствовал прибытие и преследование выходцев из Ваншаньского университета, несмотря на огромное расстояние, они не могли не почувствовать уважение и почитание в своих сердцах. Они наконец поняли, почему Линьшеру устроило так, чтобы Есюань возглавил их. Это определенно имело смысл. Не говоря уже о других способностях Есюаня, достаточно было его мощной сенсорной способности. После того, как Есюань и другие исчезли, земля белых костяных равнин начала сдвигаться. Больше белых высушенных скелетов поднялось из мест, расположенных недалеко от того места, где погиб первый белый высохший скелет. Более того, насколько мог видеть глаз, через определенный промежуток времени из-под земли поднималось еще больше новеньких белых сушеных скелетов. Это должна быть гора Ванфин из секретного царства мира пустоты, верно? Ведя группу, спешащую к месту назначения, Есюань осмотрел окрестности. Он заметил, что после того, как они покинули равнину белых костей, они внезапно оказались в области, заполненной множеством горных вершин. Эти горные вершины, хотя и назывались вершинами, на самом деле не были такими высокими. Это было больше похоже на несколько холмов или, возможно, курганов. Самый высокий был всего от 20 до 30 метров в высоту. Верно, это гора Ванфин. Лин Чжибай сказал, согласно информации, в районе горы Ванфин есть две крупномасштабные точки конвергенции энергии Нижнего мира. Конечно, по сравнению с равнинами белых костей это место намного опаснее. Тогда мы в правильном месте. На лице Есюаня появилась улыбка. Пойдем, давайте ускорим темп. Как только он закончил говорить, Лил Ван направила его дальше вперед. Лил Ван стояла на плече Есюаня, моргая и оглядываясь. Несмотря ни на что, окружающая среда казалась немного пугающей. Ее сердце постоянно находилось в состоянии повышенного напряжения. Одновременно с входом в зону горы Ванфин другие члены группы также усилили бдительность. Они больше не были так расслаблены, как на равнинах белых костей. С вершины далекой горы доносились слабые звуки чьего-то плача. Все обернулись, чтобы посмотреть, и сразу же увидели более дюжины погребальных урн, плавающих вверх и вниз по вершине горы. Неясное человеческое лицо, сформированное этими погребальными урнами, смотрело на них издалека. Более того, на вершине горы женщина в белом костюме, повернувшись к ним спиной, повернула голову. Это место. Студентка, которая наблюдала за этой сценой, тихо пробормотала. Хотя они не были нормальными людьми, и она определенно не была девушкой, которая при виде жуков в подобной среде чувствовала бы мурашки по коже. Урна демон. Одна звезда уровень. Пик ученика способности. Плавание, вызов одиночного духа, вызов группового духа, групповое сопротивление. Есюань издалека взглянул на урну и определил ее атрибуты. Однако полученный результат его немного удивил. Неожиданно эти демоны урн также были общительным видом, как и карпы лох дракона, с которыми он столкнулся, когда был на планете древнего бога. Однако для сравнения, индивидуальная сила этих демонов урн была намного сильнее, чем у карпов лох дракона. Однако им, похоже, было непросто сформировать значительную группу. Обычно дюжина или около того урн демонов находится в команде. Пойдем глубже, мы можем игнорировать этих существ. Оценив их из любопытства, Есюань не стал задерживаться на них и напрямую повел Лин Чжибая и остальную часть группы углубиться в зону горы Ванфэнь. Благодаря чувствительной способности улитки Есюань мог почувствовать два приличных материала эволюции на вершине горы. Однако его цель была очевидна, и он должен был заполучить платиновую жемчужину тысячелетней боевой души платинового уровня. Прежде чем делать что-либо еще, он должен был повысить уровень грозовой тучи с крыльями молнии. Только став сильнее, он мог получить больше от секретного царства, в котором они находились. Уж внезапно, примерно через дюжину минут после этого, группа начала углубляться в гору Ванфин. Они могли видеть поток незримой энергии между двумя холмами от 20 до 30 метров впереди. Поток на самом деле создал гротескный черный туман, который постоянно перемещался, охватывал и покрывал площадь в несколько сотен метров. Сквозь черный туман они могли видеть ситуацию на обеих горных вершинах. Однако черный туман становился гуще по мере приближения к крохотной долине между двумя горными вершинами. Никто не мог видеть, что происходит в долине. Единственными видимыми вещами были несколько демонов урны, высушенные скелеты солдаты, а также высохшие генералы-скелеты, которые ехали на трехголовых лошадях чистилища, иногда появляясь при входе или выходе из области. Выглядело так, будто эти странные и жуткие существа сформировали некую цивилизацию в этом районе и были заняты работая над чем-то. Нашел. Однако после того, как он добрался туда и применил чувствительность улитки, глаза Есюаня загорелись. Никто другой не мог видеть, что происходило далеко в густом тумане. Однако для Есюаня, у которого была улитка приливов, простое восприятие сделало ситуацию внутри кристально ясной. И что удивило и обрадовало Есюаня, так это то, что это место было одной из точек схождения энергии Нижнего мира, которую он искал, используя сенсорную способность. В конце долины между двумя крошечными горными вершинами, под черным как смоль гигантским жутким деревом, которое было более 10 метров в высоту, под гигантским деревом собирались многочисленные демоны-урны, белые сушеные скелеты солдаты и даже сушеные скелеты-генералы. Они делали разные странные вещи. Похоже, они поклонялись гигантскому дереву. На стволе дерева с некоторым искажением смутно можно было различить лицо пожилого мужчины. Используя мини-карту в реальном времени для наблюдения за деревом, Есюань быстро переключил свое внимание на черную жемчужину, которая хранилась во рту лица на дереве. Глава 117. Древний демон гробницы, высушенный скелет генерала так случайно. Есюань был очень удивлен. Он сразу понял, что черная жемчужина во рту гигантского дерева была платиновой жемчужиной боевой души тысячелетней давности. Внутри всего секретного царства миниатюрного мира пустоты было всего 3 жемчужины. Однако количество крупномасштабных локаций, в которых собиралась энергия Нижнего мира в секретном царстве мира пустоты, превышало 20. Способности. Змеиные движения, змеиный крик, духовная техника черной воды, формация черной водяной змеи. Путь эволюции, 1. Король демонов змей черной воды, путь эволюции, 2. Темный дух змей черной воды, надеюсь, на этих ребят можно положиться. Есюань огляделся и быстро проверил атрибуты зверей, вызванных 9 людьми вокруг него. Пока он думал, он увидел девушку недалеко от него и сказал: «Ян Линь, используй своего зверя, чтобы спрятать всех. С таким большим количеством людей здесь, демон древнего могильного дерева, возможно, не осмелится послать сюда своих лакеев». Ян Линь была поражена, услышав просьбу Есюаня. Она не знала, откуда Есюань узнал, что у ее зверя есть такая способность. Однако она не колебалась и не медлила. Сразу же она проинструктировала своего зверя, фантомного лиса, быстро создать иллюзию с их группой в центре. Иллюзия не повлияла ни на Есюань, ни на кого-либо еще. Однако люди извне со слабым чутьем или те, кто не владеет техникой духовного глаза, не смогут ничего увидеть. Они увидят только пространство. Там ничего не будет. Лил Ван. Увидев, что Ян Линь создала иллюзию, Есюань посмотрел на Лил Ван, которая стояла у него на плече. Хорошо. Лил Ван сразу поняла намерение Есюаня. Она замахала ручонками, и 3 семечка упали на землю. В мгновение ока семена быстро превратились в 3-5-метровых стражей божественного дерева. У этого крошечного эльфа действительно есть такая способность. Увидев, как перед ними разворачивается сцена, Линь Чжибай и остальные удивились. Особенно, когда они увидели, что 3 стража божественного дерева были на одном уровне с Лил Ван. Они не могли не сетовать и гадать, где Есюань заимствовал такого удивительного маленького эльфа. Через мгновение, будь то мальчик или девочка, их взгляды на Есюаня были полны восхищения. Зверь, подобный Лил Ван, который считался одним из лучших, независимо от ее внешности или способностей, был тем, о чем все укротители могли только мечтать. Шаг, шаг, в следующий момент, на глазах у всех, один из божественных стражей дерева, вооруженный копьем, начал выходить из иллюзии. Он выхватил из-за спины зеленое копье и с огромной силой швырнул его вперед, к высушенному солдату-скелету в конце долины, которого можно было смутно видеть. Трещина, трещина, трещина. В мгновение ока копье божественного стража дерева пролетело от 200 до 300 метров и точно поразило высохшего скелета солдата. Высушенный скелет солдата сильно затрясся от удара и быстро рассыпался на груду белых костей, разбросанных по земле. Рев. Как только умер высохший скелет солдат, из края долины внезапно раздался мощный рев. Ведущий генерал-скелет верхом на трехглавом коне чистилища, возглавляя группу высушенных солдат-скелетов, выскочил из долины и направился прямо к стражу божественного дерева. Уж, уж, уж. Увидев атаку высушенного скелетного генерала, Страж божественного дерева не переставал двигать руками и швырнул вперед три других копья. В мгновение ока три копья мгновенно убили трех высохших скелетных солдат под командованием высушенного скелетного генерала. Эти высушенные солдаты-скелеты были в лучшем случае только на уровне ученика, к тому же их оценки были довольно низкими. По сравнению с божественным стражем дерева, который был на том же уровне, что и Лил Ван, средний уровень черного железа, убийство этих высушенных солдат-скелетов было похоже на отбор конфет у младенца. Один за одним летели копья. Ошибок не было. Убив еще трех сухих скелетов-солдат, божественный страж дерева, не колеблясь ни секунды, развернулся и отступил, увидев, что генерал высушенных скелетов едет к нему на трехглавой лошади чистилища. На лицах тех, кто наблюдает за битвой из иллюзий, созданной фантомным лисом, появилось удивление. Они сетовали на то, что только один из призванных существ зверя Есюаня уже обладал такой удивительной силой. Эта сила уже была сопоставима с обычным трехзвездочным зверем того же уровня. Высушенный скелет генерала. Две звезды уровень. Низкоуровневая бронза способности. Замена костей, пожирание души, уменьшение урона, владение копьем. Аура генерала трехголовый конь чистилища. Три звезды уровень. Пик черного железа способности. Стремительное огненное дыхание. Зов чистилища в мгновение ока Есюань определил и отметил атрибуты высушенного солдата-скелета и его ездового животного, трехглавого коня чистилища, что до 20-30 сухих скелетов-солдат, следующих за высушенным скелетом-генералом из долины, он даже не взглянул на них. В то же время, поскольку ситуация была довольно напряженной, он смотрел только на звезды и способности, а не на пути эволюции двух монстров. Линь Чжибай, Чжу Вэнь, можете ли вы двое поручить своему земному демону-медведю и демону-змею занять высушенного скелета генерала? Закончив проверку атрибутов высушенного скелетного генерала, Есюань повернулся, чтобы спросить Линь Чжибая и Чжу Вэня. Без проблем. Они сразу же поняли, что имел в виду Есюань. Они знали, что выманить только одного высушенного генерала-скелета означает, что ожидания Есюаня не оправдались. Целью Есюаня было явно выманить из долины обоих бронзовых монстров низкого уровня. Если бы они сражались напрямую, даже если бы они определенно победили высушенного скелетного генерала, другой низкоуровневый бронзовый монстр, все еще находящийся в долине, определенно остался бы на месте и не ушел. Двое издали команды послали земного демона-медведя и демона-змея черной воды навстречу с высушенным скелетным генералом. В то же время Есюань взглянул на Лил Ван. Затем Лил Ван также послала вооруженных щитом и длинным копьем божественных стражей дерева, чтобы присоединиться к третьему божественному стражу дерева и встретиться с высушенными солдатами-скелетами, приведенными высушенным скелетным генералом. Рев. В мгновение ока звери на их стороне столкнулись с отрядом монстров высушенного скелетного генерала. Глава 118. Успешное убийство гибельной Банширев. Медведь-демон земли Линь Чжибая издал рев. Затем он топнул по земле и поглотил силу земли, прежде чем быстро покрыться слоем земной брони. В следующий момент он встретился с генералом сухих скелетов, который бросился к нему с копьем в руках. Бац! В мгновение ока генерал высушенных скелетов верхом на трехглавой лошади чистилища оказался перед земным медведем-демоном. Он замахнулся копьем в шею земного медведя-демона. Высушенный скелет генерала был около 2 метров. Это была довольно заметная разница по сравнению с земным медведем-демоном. Однако трехголовый конь чистилища, на котором он ехал, был 3-метровым. Таким образом, размер высушенного скелета генерала, сидящего на трехглавом коне чистилища, на самом деле был очень похож на земного медведя-демона, и его недостаток в размере был практически сведен на нет. Однако, увидев взмах копья высушенного скелетного генерала, насилие земного медведя-демона проявилось в полной мере. В воздухе раздался громкий хлопок, когда 2 гигантских медвежьих когтя поднялись вверх, блокируя движение. Демон-медведь земли хотел отбросить копье высушенного скелетного генерала и затем броситься на трехголового коня чистилища. Однако техника копья высушенного скелетного генерала была превосходной. Столкнувшись с блоком медведя-демона земли, генерал-скелет повернул свое запястье, и костлявое белое копье в его руке перешло из размаха в выпад. 3 последовательных удара в одно и то же место в груди медведя-демона земли произошли в мгновение ока. Уколы мгновенно пробили земную броню земного медведя-демона. Свежая кровь хлынула из области груди медведя, пораженного копьем. В этот момент трехголовый конь чистилища развернулся и уклонился от атаки земного медведя-демона. Рев. Глаза земного медведя-демона стали полностью красными после того, как он почувствовал себя раненым. Он взревел и бросился прямо на высохшего скелетного генерала. Его не беспокоили полученные травмы. Внутри пустых глазниц высушенного скелетного генерала яростно горело белое пламя души, и, когда он готовился к новому уколу, медведь-демон земли, который выглядел так, будто сошел с ума, врезался ногами в землю и применил духовную технику земли. Затем, перед трехглавым конем чистилища, земля внезапно поднялась в воздух, когда была создана земляная стена. Хлопнуть. В этот момент трехголовый конь чистилища не успел среагировать и потерял равновесие. Затем он пошатнулся и упал на землю, заодно сбросив высушенного скелета генерала. Уж незадолго до того, как трехголовый конь чистилища потерял равновесие, огонь души в глазах высохшего скелетного генерала вспыхнул яростно и очень быстро. Он подпрыгнул в воздух, оттолкнув себя со спины трехглавого лошади чистилища пальцами ног. После этого он совершил сальто назад в воздухе, вонзив костяное копье в руке в земного медведя-демона. Высохший скелет-генерал выглядел как генерал на реальном поле боя. Все его техники и навыки были превосходны. Уж, однако в этот момент демоническая змея черной воды, которая вышла вместе с демоническим медведем земли, также сделала свой ход. Она подняла свою гигантскую змеиную голову, и духовная энергия быстро собралась в пространстве перед ней, создав струну черной воды. Струя воды была тонкой, однако казалась очень устойчивой. Струна черной воды устремилась вперед, как струны музыкального инструмента, и сковала костяное копье высушенного скелетного генерала. Это заставило копье свернуть со своего пути, попав только в воздух рядом с земным медведем-демоном. Рев. Сразу после того, как сухой скелет генерала промахнулся, глаза медведя-демона земли загорелись. Затем он сделал шаг вперед и с мощным ревом врезался телом в трехголового коня чистилища, который потерял опору и упал на землю, как будто это был человек-мастер боевых искусств. Трещина, трещина, трещина. В одно мгновение многие кости трехголового коня чистилища были сломаны. Как и высохший скелет генерала, он состоял из костей и не имел плоти. Ржать. Когда земной демон-медведь ударил трехголового коня чистилища, пламя души в его глазах вспыхнуло. Он повернул голову и испустил жуткое ржание на земного медведя-демона. Тело земного медведя-демона на мгновение напряглось. Пух. Затем, в следующий момент, когда тело трехголовой лошади чистилища было отправлено в полет из-за удара телом, шар черного и красного пламени вылетел из костлявой пасти лошади в сторону медведя-демона земли, в то время как удар земного медведя-демона в значительной степени раздробил в нем кости. Тело трехголовый конь чистилища не обратил внимания на его травмы и сразу применил два ультимативных умения, которые заставили земного медведя-демона упасть на землю. Он больше не мог вставать. С другой стороны, высушенный скелет-генерал воспользовался возможностью развернуть свое тело. Затем обе его руки начали дрожать, и ему удалось порвать черную водную нить, сковывающую его костяное копье. Затем он снова бросился на земного медведя-демона. В мгновение ока ход битвы снова изменился. Уж, однако в этот момент демоническая змея черной воды, следовавшая за земным медведем-демоном и предпринявшая действие только один раз с самого начала, внезапно двинулась. Затем немного черного водяного пара, собранного в неизвестное время, превратилась в ее клона. Однако клон был в два раза больше демонической змеи. Гигантский клон змеи мог даже летать в воздухе под контролем оригинальной змеи. Уж, увидев опускающееся тело высушенного скелетного генерала, и копье в его руках вот-вот воткнется в земного демонического медведя, демоническая змея черной воды бросила форму черной водяной змеи. Гигантский клон змеи-демона рванул вперед. Он не только рассеял огненный шар от трехглавого коня чистилища, но и сильно ударил по телу высушенного скелетного генерала, повисшего в воздухе, отправив тело высушенного скелетного генерала в полет. Трещина, трещина. После того, как тело высушенного скелетного генерала было отправлено в полет, на двух его костях появились трещины. Он приземлился на землю и опустил голову, чтобы посмотреть на свои раны. Затем он посмотрел на земного демонического медведя и демоническую змею черной воды, свирепо глядя на них издалека. Пламя души в его глазах неудержимо мерцало. Казалось, он не знал, следует ли продолжать движение вперед. Демон-медведь земли Лин Чжибая и демон-змея Чжу Вэнь были зверями пика черного железа. Однако по оценкам они были на одну звезду выше. В тот момент, Когда уровень совершенствования этих двоих был на уровень ниже, чем он сам, их сотрудничество заставляло его чувствовать себя бессильным. Трещина, трещина. Одновременно с этим три божественных стража дерева, призванные Лил Ван, также работали вместе, чтобы превратить высушенных скелетных солдат, присланных из долины генералом высушенных скелетов, в груды костей. Высушенный скелет генерала также обладал способностью, называемой аурой генерала. Эта способность может сделать высушенных солдат-скелетов под его командованием сильнее, чем обычно. Однако, столкнувшись с божественными стражами дерева, которые были на более высоком уровне и ранге, все, что они могли, это задержать стражей в течение некоторого времени. Грохот, грохот, грохот. Как только высохший скелет генерал заколебался, в долине вдали прогрохотала темная энергия пустоты. Гигантское дерево высотой более 10 метров вытащило свои корни из земли и на большой скорости вырвалось из долины. Одновременно несколько сухих скелетов солдат, высушенных скелетных генералов, демонов урн и других монстров нижнего типа также вылетели из долины за демоном древнего могильного дерева. Конечно, большинство высушенных скелетных генералов, идущих сюда, были только на уровне пика черного железа. Их уровень был не таким высоким, как у высушенного скелетного генерала, который раньше ехал на трехглавой лошади чистилища. Увидев сцену перед собой, внутри иллюзии, созданной фантомным лисом, Лин Чжибай не мог не спросить: «Есюань, этот ублюдок слишком осторожен. Что нам делать? Должны ли мы пойти сейчас и сначала убить высохшего скелетного генерала?» В нынешней ситуации, если бы демон древнего могильного дерева вместе со своими приспешниками прибыл туда, и они еще не убили высушенного скелетного генерала, их план был бы напрасным. Что касается искалеченного трехголового коня чистилища на земле и других сухих скелетных солдат, которых убили божественные стражи леса, это не принесло значительных успехов группе. Незачем. Есюань покачал головой и сказал: «Подожди еще немного». В то время как он говорил, он переместил свой разум и остановил свой взгляд на иллюзорной девушке примерно в 20 метрах от демона древнего могильного дерева, анализируя и подтверждая ее атрибуты. Гибельная банши. Две звезды уровень. Низкоуровневая бронза способности. Зловещий вопль. Создание иллюзий. Коготь банши. В то время гибельная банши на высокой скорости повела группу демонов урн к земному демону-медведю и черноводному демону-змею. Более того, ее скорость была явно выше, чем у древнего демона гробницы. В мгновение ока ее расстояние от древнего древа могилы демона увеличилось. 30 метров, 40 метров. Заметив это, Есюань быстро рассчитал расстояние и указал на гибельную банши. В то же время он сказал Лин Чжибаю: «Чжибай, используй свою бронзовую птицу с белым пламенем, чтобы убить эту гибельную банши». Убить гибельную банши. Лин Чжибай был ошеломлен. Он немного колебался. Причина заключалась в том, что даже если бы он послал свою бронзовую птицу белого пламени, с текущим расстоянием между гибельной банши и демоном древнего дерева гробницы, было бы сложно убить банши прямо перед демоном древнего дерева гробницы. В конце концов, гибельная банши также была бронзовым монстром низкого уровня. В то же время, поскольку это был напряженный момент, он не заметил, что, когда Есюань окликнул его, он только назвал его по имени Чжибай, что на самом деле было именно тем, как Лин Шеру обратился к нему. Быстро. Есюань слегка нахмурился, когда увидел, что Лин Чжибай колеблется. Хорошо. Снова услышав наставление Есюаня, Лин Чжибай стиснул зубы и, наконец, перестал колебаться. После этого, как только Есюань закончил говорить, он послал бронзовую птицу белого пламени и направил ее прямо к гибельной банши. Бронзовая птица белого пламени была быстрой. В мгновение ока и после нескольких взмахов крыльев она пролетела мимо высохшего скелетного генерала и была всего в дюжине или около того метров от гибельной банши. Несмотря на то, что гибельная банши увидела, как к ней приближается бронзовая птица белого пламени, она не собиралась останавливаться. Она замахала руками, и орда демонов урн быстро образовала барьер перед ней. В то же время она открыла рот. Затем начался собираться неясный и полупрозрачный газ. Похоже, она собиралась бросить зловещий вопль в бронзовую птицу белого пламени. Вуонг. Затем, в этот момент, слева от ее тела появилась пространственная волна. В следующий момент внезапно появилось гигантское существо. Это было быстрее, чем гибельная банши. Он открыл свой гигантский рот. Рев. В одно мгновение огромная звуковая волна вырвалась из пасти тираннозавра, прежде чем разойтись во всех направлениях. Под звуковой волной все демоны урн, которые образовали барьер перед гибельной банши, задрожали и упали на землю, как если бы они падали пельменями. В то же время гибельная банши, которая готовилась произнести зловещий вой, также остановилась на короткое время из-за мощного рева тираннозавра. Конечно, поскольку разница в уровнях между ней и тираннозавром была слишком большой, время, на которое она остановилась, было очень коротким. Это был действительно очень короткий момент, однако этот краткий момент решил ее судьбу. Причина заключалась в том, что как только она остановилась, бронзовая птица белого пламени, которую тираннозавр специально избежал ударить своей звуковой волной, уже прибыла перед гибельной банши. После этого птица вытянула коготь, покрытый белым пламенем, и с уколом проткнул дыру в груди гибельной банши. Ах, в одно мгновение гибельная банши, среди бесконечных воплей, превратилась в пучок зеленого дыма, прежде чем быстро испариться. Рев. Увидев, как белая пламенная бронзовая птица убивает гибельную банши, тираннозавр обернулся и посмотрел на демона древнего могильного дерева примерно в 30 метрах от него. Затем он расправил крылья и поднялся в воздух. Битва больше не касалась его. Выглядело так, будто он был здесь только для того, чтобы выполнить свою задачу, и все заслуги и известность, связанные с этой задачей, были неуместны. Однако несмотря на то, что тираннозавр решил покинуть поле битвы, далеко внутри иллюзии, созданной фантомным лисом, взгляды Линч Жибая и других упали на него. Глава 119. Сложный план. Что происходит? Это космические способности тираннозавра, или мы не замечали, что он все время прячется? Линч Жибая и остальные смотрели с широко открытыми глазами, наблюдая, как надвигающийся тираннозавр взмахивал крыльями и летал взад и вперед. Они смотрели в замешательстве. Они не знали, как появился тираннозавр. Рев тираннозавра, сотрясавший землю, был мощным и заворожил их. Все укротители зверей были зависимы от зверей. Когда бы они не видели могущественного зверя, они обязательно должны были его заполучить. Основываясь на силе, продемонстрированной тираннозавром, Линч Жибай и остальные мгновенно классифицировали зверя как того же уровня, что и Лил Ван, который вызвал трех божественных стражей дерева. К тому же, если тираннозавр действительно обладал способностью управлять космосом, его ценность была абсолютно выше, чем у Лил Ван. Закончим с этим, поехали. Есюань наблюдал, как белая пламенная бронзовая птица Линч Жибая с помощью тираннозавра сразила плачущего демона и, наконец, вздохнул с облегчением. Понятно. Линч Жибая и остальные наконец сконцентрировались. Затем они показали Есюаню большой палец вверх, отправляя своих зверей в бой. Они атаковали группу демона древнего могильного дерева, направлявшуюся из долины. Уж после того, как бронзовая птица белого пламени Линч Жибая сразила вопящего демона, она расправила крылья и бросилась прямо на высохшего скелетного генерала позади, заполнив пустоту, как вспышка белой молнии. Щелкните. В это время высушенный генерал-скелет, который хотел вырваться из битвы, был схвачен земным демоническим медведем и демоном-змеем черной воды. Он увидел, как бронзовая птица белого пламени быстро мчится к нему с неба, и поэтому быстро прыгнул в воздух с огнем в глазах. Но демон-медведь земли и демон-змея черной воды не дали ему вообще никакого шанса на побег. Убить с близкого расстояния. Огромная демоническая змея ударила издалека. Когда двое сотрудничали, он не выдержал бы против них двоих, независимо от того, насколько велико было его владение копьем. Уж. В это время стражи божественного дерева, которые имели дело со всеми другими высушенными скелетными генералами, увидели дилемму генерала и немедленно бросили в него два дротика. Это подлило масла в огонь. Лязг бронзовой птицы белого пламени парила в воздухе. Убив банши ранее, остановить ее стало почти невозможно. Она летела по небу в мгновение ока и достигла высохшего скелета генерала. Она протянула синий коготь, пылающий пламенем. Бум! Высохший скелет генерал нанес собственный удар и парировал удар бронзовой птицы белого пламени. Но бронзовая птица белого пламени оказалась намного сильнее, чем ожидалось. В тот момент, когда длинное копье в его руке столкнулось с когтем птицы, оно тут же отбросило его в сторону. Затем пылающее белое пламя, охватившее коготь белой пламенной бронзовой птицы, поднялось вверх по белому копью в его руке, медленно пробираясь по всему оружию. В мгновение ока пламя оказалось на теле генерала. Хотя генерал был просто костями, он загорелся. Генерал был в панике. Бум. Но он не мог дождаться, когда душа пустоты отработает свою силу и вовремя потушит пламя. Демон-медведь земли и демон-змея черной воды атаковали его одновременно. Бум! Несмотря на свою силу, высохший скелет генерал не выдержал этого удара. После того, как земной медведь-демон послал его в полет, он был сбит демонической змеей. В то же время ему пришлось выделить немного сил, чтобы устоять перед распространяющимся по нему пламенем. Как только он это сделал, его скелет мгновенно раскололся на две части. Была трещина, а потом он улетел на 30 метров. К несчастью для него, он приземлился прямо там, где были три божественных стражи Лил Ван. Трескаться. Высушенный скелет генерал упал перед тремя стражами божественного дерева, и вооруженный длинным копьем божественный страж, который отреагировал быстрее всех, немедленно бросились в атаку. Со свистом длинное копье вошло в глазницу генерала. Отлично сделано. Линч Жибай и остальные, которые уже вышли из страны грез, были вне себя от радости при виде этой сцены. Последовательное убийство двух генералов означало, что у демона древнего могильного дерева не осталось никого, кого можно было бы использовать в своем арсенале. Затем все, что им нужно было сделать, это бороться с демоном древнего могильного дерева, используя все, что у них было. Не теряйте бдительности. Есюань напомнил им низким, грохочущим голосом, когда он заметил их выражение. Он может видеть атрибуты демона древнего могильного дерева, поэтому лучше всего знал, насколько он могущественен. Даже без мертвого генерала и банши, демон древней гробницы все еще может ломать свои ветви, чтобы призвать двух бронзовых низкоуровневых солдат древних деревьев. Был низкий гул. Когда Есюань погрузился в свои мысли, он заметил, что демон древнего дерева гробницы, который бежал сюда, теперь немедленно останавливается. Однако в следующий момент он, казалось, пришел в ярость. На его теле не было ни одной ветви с листьями, а густая масса корней под его телом была вся корявой. Трескаться, трескаться. Затем две ветви длиной более 10 метров отвалились от его тела, когда он трясся, и упали на землю. В мгновение ока они превратились в двух темных энтов. Эти два энта были солдатами древней гробницы. Они были размером как божественные деревянные стражи, вызванные Лил Ван. Они были около 5-6 метров в высоту, и все же они были на нижнем бронзовом уровне. Божественная стража не могла сравниться с ними. Черт, зрелище демонического древнего могильного дерева, призвавшего этих двух воинов древнего могильного дерева, заставило лица Линч Жибая и остальных исказиться. Не говоря уже о том, что только эти два солдата древней гробницы будут для них непростой задачей. Этот парень, Есюань видел, как древнее демоническое древо гробницы использовало свои собственные ветви, чтобы вызвать двух воинов древнего дерева гробницы. Издалека он заметил, как ветви демонической древней гробницы становились все более редкими, и это заставило его глаза блеснуть. Чжибай, можешь ли ты попросить свою бронзовую птицу белого пламени задержать на время это демоническое дерево? Пусть он зацепится за оставшиеся ветви и кружится вокруг дерева, подумал Есюань, затем повернулся и сказал Линч Жибаю. Задержать? Линч Жибай нахмурился. Я могу попробовать. Древняя демоническая гробница находилась на промежуточном бронзовом уровне. Она была лишь немного сильнее его бронзовой птицы белого пламени. Большинство монстров элемента древнего дерева могли подавить монстров элемента птицы. Тем не менее, стихия огня также подавляет элемент дерева. Вот почему Линч Жибай не мог полностью гарантировать, сможет ли он справиться с задачей, не тогда, когда они еще не дошли до драки. Хорошо, тогда попробуй. Есюань посмотрел на солдат древней гробницы и сказал: «Ты и Чжу Вэнь продолжайте использовать своего земного демона-медведя и змею-демона, чтобы попытаться сдержать одного из древних солдат гробницы». Сделав все необходимые приготовления, он посмотрел на других учеников и сказал: «Дуань Юн Синь и Ли Синь, вы двое пытайтесь использовать своего песчаникового гиганта и призрачного паука-демона, чтобы справиться с другим. Еще кое-что, Чжу Вэнь. Пусть за ними последует твоя морозная многоножка драконьей крови. Пусть попытается найти отверстие, чтобы уничтожить одного из древних солдат гробницы. Остальные рассейтесь, сразитесь и попытайтесь как можно скорее уничтожить подчиненных нижнего типа демонической древней гробницы». Поняли. Они согласились хором. Дуань Юн Синь и Ли Синь отправили своего гиганта из песчаника и призрачного паука-демона как можно скорее. Гигант из песчаника и темный демон-паук, как и демон-медведь земли и демон-змея черной воды, все были четырехзвездными, пиковыми животными уровня черного железа. Они также были двумя людьми из отряда Есюаня, помимо Линь Чжибая и Чжувэня, с животными высшего ранга. Есюань увидел, что все люди бросились вперед, он немедленно скомандовал Лил Ван помочь всем. Уж, Лил Ван вылетела со скоростью света. Как только она вылетела на поле битвы, она собрала дух жизни, чтобы активировать духовную технику божественного дерева, превратив его в зеленую энергию, которая упала на земного медведя-демона, раненного во время битвы генерала сухого скелета. В мгновение ока раны земного медведя-демона полностью зажили. При виде этой сцены можно было только позавидовать. Конечно, тираннозавр, победивший орду воинов-демона древней гробницы, произвел не меньшее впечатление. Совершив великий подвиг, он расправил крылья и полетел обратно, чтобы присоединиться к битве. Можно сказать, что оба зверя Есюаня внушали благоговение. Уж, и когда Есюань закончил раскладывать детали по местам, Лин Чжибай немедленно позволил своей бронзовой птице белого пламени превратиться в луч света, который направился прямо к надвигающейся массе, которая была телом древнего древа демона гробницы. Уж, бронзовая птица белого пламени не осмелилась встретиться лицом к лицу с древним демоническим древом гробницы. Как только она приблизилась к древнему демоническому древу гробницы, она быстро устремилась в небо. Поскольку это был зверь птичьего типа, запутаться в ветвях дерева демона было бы смертельной угрозой. Хаэм, в это время Есюань нахмурился, наблюдая за разворачивающейся перед ним ужасающей битвой. Улитка-сокровищ позволила ему понять, что примерно в 1000 метрах позади него внезапно появились 7 или 8 человек, которые бросились прямо к ним на спинах своих зверей. Это клан Вечной Ночи. Как только он увидел их, Есюань сразу понял, просто взглянув на их бледную кожу, откуда они. В то же время он также предположил, что они, вероятно, будут студентами университета Ваньшань. Он кое-что заметил, когда к нему спешил Ваньшаньский университет. Он заметил, что среди орды из университета Ваньшань было очень мало тех, кто был частью клана Вечной Ночи. «Эти парни, они атакуют нас, или, может быть, они атакуют меня». Увидев этих людей, он сразу понял. Один из этих людей из клана Вечной Ночи держал в руках странное насекомое. Жук поднял голову высоко, шмыгая в их направлении. Есюань глубоко вздохнул, когда увидел это. Он что-то инстинктивно понял. Ранее он приказал одной из девушек в его отряде использовать трехглазую теневую норку, используя ее теневую эрозию, чтобы стереть все следы их путешествия по воздуху. Но сила трехглазой теневой норки была ограничена. Очевидно, они не могли продолжать использовать теневую эрозию, чтобы смыть свои следы. Вот почему их смогли выследить люди из клана Вечной Ночи. «Действуй немного быстрее, Чжибая. К нам едут 7 членов клана Вечной Ночи из университета Ваньшань. Надо поскорее закончить». Есюань глубоко вздохнула и сказал Лин Чжибаю. «Члены клана Вечной Ночи?» Глаза Лин Чжибая расширились, и он сказал. «Понятно». Птица запела. Вдалеке древняя гробница демонического дерева увидела, как бронзовая птица белого пламени уклоняется от атаки. Сразу же она взмахнула большим количеством веток и устремилась к бронзовой птице. Уж. Но в это время бронзовая птица белого пламени, которой командовал Лин Чжибай, внезапно дважды повернулась в воздухе. Она избежала множества слоев ветвей древнего древа демона гробницы и быстро приблизился к дереву. В то же время на ней появилось большое белое пламя. Древнее демоническое древо гробницы внезапно остановилось, увидев это. Визг. В следующий момент древо демона древней гробницы исказилось, быстро сместив все оставшиеся ветви. Как сумасшедшие, все они набросились на бронзовую птицу белого пламени. Трижды рассечь воздух. Помимо Есюаня, взгляд Лин Чжибая был прикован к древнему демоническому древу гробницы вдалеке. Он увидел, что все ветви дерева активированы. Он немедленно позволил белой пламенной бронзовой птице активировать последний навык. Уж, в мгновение ока бронзовая птица белого пламени, казалось, превратилась в белую полосу молнии, взлетевшую в воздух с древнего древа демона гробницы. Отлично сделано. Вдалеке бронзовая птица белого пламени привлекла все внимание древа демона в древней гробнице, и глаза Есюаня заблестели. Очень быстро его взгляд упал на древнее древо демона в гробнице, которое было искажено. Гул.